Воды! Чебурашка, чуть не плача, сбивал пламя со вспыхнувших бревен. Посад спалим! Илья с соловьем-разбойником носились между колодцем и развалинами баньки с ведрами. Виновница переполоха сидела в сковородке, с удовольствием взирая на дело лап своих. Когда с лиха слетели очки, панический вопль Чебурашки заставил ее выпрыгнуть из печки. Путь отступления лежал через рухнувшую кровлю и стены. — Говорили, топить нечем, — наивно укорила она Илью. Капитан молча погрозил ей кулаком. Скоро очаг возгорания был потушен. Илья облегченно вздохнул и только тут заметил, что вся его команда имеет довольно импозантный вид. — А одежка наша? — испуганно вопросил он. Соловей молча протянул ему драную, всю в подпалинах, гимнастерку, которой он только что тушил огонь. — А остальное? Соловей виновато кивнул на развалины. — Но нет, вы как хотите, а я в таком виде к еге не полечу, — решительно сказал Илья. — Она хоть старушка и древняя, но все равно женщина, а вдруг прельстится? — Папа, не сумлевайся! Неужто мы в посаде добрую одежду на тебя не найдем? — тряхнул гребешком Никита Авдеевич. — А на меня? — робко спросил Соловей. — Всех оденем, — успокоил Чебурашка и зашнырял по кладовым, гремя ключами. Вскоре команду Ильи было не узнать. Лихо, Соловей и сам капитан красовались в белых расписных рубахах до колен, перехваченных в талии алыми кушаками. Кушаки повязали не так просто. Они поддерживали портки из добротного зеленого сукна, заправленные в красные софьяновые сапоги. — Лепота! — завистливо вздохнул воевода. — Витязи как на подбор! Он грустно посмотрел на свои перья. — Посторонись! — второй раз за этот день прозвучала команда сверху. — Наконец-то! — облегченно вздохнул Илья, как только Горыныч спустился на землю. — Грузим подарки и к еге. Чертей нашел? Ждать их к ночи? Головы дружно кивнули в ответ. — Папа, давай по стопочке на дорожку. — Никаких стопочек. — Мы же не долетим. — огорчилась центральная. — Если нахрюкаемся, не долетим, это ты точно сказала. Илья сочувственно посмотрел на дракона. — Ладно, доставишь к еге в целости и сохранности, хлопните по стопке. — Лихо! Остаешься здесь за коменданта. Как кто посторонний появится, очки долой и залпом пли. Грузимся. Сборы были недолгими. Бодейку с Муртиком прикрепили к спине Горыныча, закрепив ее веревками. Ведра плотно закрывались крышками, заливались растопленным воском и водружались на дракона. Пользуясь тем, что капитан отвлекся, давая последние инструкции лиху, стопочек наготовили столько, что Илья только плюнул с досады, но менять ничего не стал. Время было дорого. Саламандру запихали в кастрюлю и закрепили ее в хвостовой части дракона. Все, за исключением лиха, вскарабкались на Горыныча. «Взлет!» — последовала лаконичная команда. Горыныч взмахнул крыльями. «Я вас по дороге одной песенке обучу, чтоб лететь веселее было!» Перегруженный Горыныч с трудом преодолел силы земного притяжения. Так до конца не протрезвевшая, несмотря на терапию лиха одноглазого, команда Ильи полетела вербовать новых рекрутов в растущую не по дням, а по часам армию.